Он не заметил сразу, что она уже стоит у двери, как непослушный ребенок, прячущийся от наказания. Потом он видел и мать, и выглядывающую из кухни Катю. — Яс, открой дверь, — сказала Катя, обращаясь к Ясмин, а Дэниела позвала завтракать. — Оладьи стынут. Сколько можно говорить? Я испекла для тебя ровно 2 дюжины, как ты любишь. Твоя мама говорит, что на Рождество ты хочешь поехать в Дисней Уорлд? Беги, оденься, мы поговорим с тобой об этом. — Куда не поедем? — ответил мальчик уныло. Конец его фразы заглушил очередной звонок. — А, так ты знаешь наперед, что произойдет в будущем. Иди одевайся, нам нужно поговорить. — Зачем? — Затем, что, если говорить о мечте, она станет более реальной. А когда мечта станет реальной, то у тебя больше шансов, что она сбудется. — Ясмин, майн гот, открой же дверь. Он все равно нас уже слышал, этот коп. Он будет звонить, пока мы его не впустим. Ясмин послушалась. Она распахнула дверь с такой силой, что стукнула ей о стену. У нее за спиной Дэн шмыгнул в свою комнату, а Катя вернулась на кухню. Без каких-либо предисловий Ясмин спросила темнокожего полицейского, «Как ты вошел в подъезд? Я не помню, чтобы кто-то звонил по домофону». «Дверь лифта была открыта», — ответил констебль НКАТа, «так что звонить не было нужды». «И что тебе опять от нас нужно, а?» «Всего несколько вопросов. Ваша...» Он замялся и посмотрел через голову Ясмин вглубь квартиры, туда, где свет из кухни падал на ковер, неосвещенный гостиной желтым овалом. «Катя Вольф здесь. А где еще она может быть в 7:30 утра?» — поинтересовалась Ясмин. На лице констебля появилось многозначительное выражение, и Ясмин заторопилась сменить тему. Мы уже рассказали тебе все, что могли. То есть мы повторим все с самого начала до конца. Никакой разницы в том, что мы сказали раньше, и что, скажем, теперь не найдется, понимаешь? Появилось кое-что новое, — сказал он невозмутимо. И у меня возникли новые вопросы. — Мам! — раздался голос Дэниела из спальни. — А где мой школьный свитер? Его нет на телевизоре, а то я не могу его найти. С этими словами он вышел в коридор, направляясь на поиски пропавшего предмета одежды. На нем была белая рубашка, трусы и носки, а волосы еще блестели после душа. — Доброе утро, Дэниел, — сказал ему полицейский, кивая и улыбаясь. — Собираешься в школу? — Тебя не касается, куда собирается мой сын, — рявкнул Ясмин, прежде чем Дэниел успел ответить. А потом прикрикнула на сына, хватая его свитер с полки книжного шкафа. — Дэн, иди наконец завтракать. Катя все утро печет для тебя оладьи, чтоб съел все до единой. — Здрасте, — робко сказал Дэниел констеблю с таким счастливым видом, что сердце Ясмин сжалось. — Вы помните, как меня зовут? — Помню, — подтвердил НКАТа. — А меня зовут Уинстон. Тебе нравится ходить в школу, Дэниел? — Дэн! Ясмин крикнула так яростно, что ее сын подпрыгнул. Она швырнула ему через коридор свитер. — Ты слышал, что я тебе сказала? Одевайся, иди есть. Дэниел кивнул, но глаз от полицейского не отвел. Наоборот, мальчик буквально упивался присутствием взрослого мужчины, разглядывал его с таким неприкрытым интересом и желанием знать и быть узнанным, что Ясмин захотелось встать между ними и толкнуть сына в одну сторону, а несносного копа в другую. Дэниел попятился в свою комнату, глядя на НКАТу и отчаянно пытаясь продлить разговор. — А вы любите оладьи? Они такие маленькие, особенные. Наверное, у нас их достаточно, чтобы... — Дэниел! — Ой, извини, мам. Он просиял улыбкой в 30 000 ватт и исчез в спальне. Ясмин повернулся к НКАТе. Она внезапно ощутила, каким холодом дует через открытую дверь. Как коварный сквозняк подкрадывается к ее голым ногам, щекочет ее под коленями и ласкает бедра, как напрягаются ее соски. Сам факт, что они отвердели, раздражал ее, делал ее заложницей собственного тела. Она зябко вздрогнула, еще не решив, захлопнуть ли за детективом дверь, тем самым впуская его в квартиру или нет. —